он написал картину «Время не знает берегов». Крылатая рыба летит над Двиной. К ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты. У Шагала летают не только птицы, но и рыбы. Летают над городом бородатые евреи. Скрипачи устраиваются на крышах домов. Влюбленные целуются где-то ближе к луне, чем к земле. Однако, хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов. Я его встретил несколько раз в Париже в эпоху ротонды. Он в этом кафе бывал редко. Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже. Архипенко был одержим кубизмом. Цаткин походил на англичанина. Сутин молчал, глядя на всех и на все глазами испуганного подростка. Ларионов проповедовал лучизм, а молодой Шагал повторял: «У нас дома...» Я его видел много времени спустя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал «Домики Витебска». В 1946 году мы встретились в Нью-Йорке. Он постарел, но говорил о судьбе Витебска, о том, как ему хочется домой. Последний раз мы увиделись в его доме в Ансе. Он был все тем же. Как-то он прислал мне длинное письмо. В Петрограде 40 лет назад он оставил холсты в мастерской рамочника. Он хорошо помнил дом на углу двух улиц, но не понимал, что значит 40 лет в жизни Ленинграда. Недавно, разговаривая со мной, он сказал о художнике Тишлере: «Молоденький». Тишлер остался для него 20-летним юнцом. Он никак не может поверить, что старого Витебска нет, что его сожгла фашистская авиация. Он видит перед собой улицы своей молодости. Шагал провел детство и отрочество в Витебске. Когда ему исполнилось 20 лет, он уехал в Петербург, учился живописи у художника Бакста. 3 года спустя ему удалось попасть в Париж. Весной 1914 года он вернулся в Витебск, женился на Белле и снова направился в Петербург. Первый год революции он прожил то в Петрограде, то в Витебске, а осенью 1918 года Луначарский назначил его комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Он открыл там новую художественную школу, уговорил Малевича и Пуни приехать в Витебск, учить молодых энтузиастов живописи. 1,5 года спустя преподаватели перессорились друг с другом. Шагал, разозлившись на беспредметников, уехал в Москву, проработал там 2 года и переселился в Париж. Я рассказываю это, чтобы показать, каким чудодейственным родником остался для него Витебск, в котором он прожил относительно мало. Кажется, вся история мировой живописи не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, как Шагал. Для Вермеера, при всей его привязанности к Дельфту, мир не ограничивался этим городом. Желая сказать нечто доброе о Париже, Шагал называл его «моим вторым Витебском». Он прожил несколько десятилетий в Париже, проводил летние месяцы в Британии и в Пиренеях, в Аверне и в Савойе. Жил да и теперь живет близ Лазурного берега, побывал в Испании, в Англии, в Голландии, Германии, в Италии, восхищался галереей Уффици и улицами Флоренции, 2 раза был в Греции, 2 раза в Палестине, глядел на Иерусалим, потом на пирамиды Египта, на пестрые краски Бейрута, 6 лет прожил в Нью-Йорке, съездил в Мексику. Что зрительно осталось от 50 лет блужданий, от диковинных деревьев юга, от небоскребов, от развалин Акрополя? Да почти ничего. Несколько пейзажей, Эйфелева башня, у верхушки которой порой обнимаются витебские влюбленные. Вот и все. Деревянный захолустный Витебск, город молодости, врезался и в его глаза, и в его сознание. В 1943 году он написал в Нью-Йорке «Ночной пейзаж». Улица Витебска, месяц и лампа, а под ней влюбленные витебчане. В 1958 году он пишет «Красные крыши».